существует три вида благотворительности. Благотворительность благости означает бескорыстие. Зачем нужна благотворительность благости? Какой смысл в такой благотворительности? Просто отдавать. Человек не хочет ничего взамен. Какой смысл? Это все понятно, но какой смысл? То есть нет смысла, только духовное развитие. Веды говорят, что кроме духовного смысла развития нет другого смысла. Веды говорят, что кроме духовного развития нет другого смысла существования. Мы говорим, какой смысл духовное развитие? Мы говорим все наоборот. Согласны? Так вот, правильно. Смысл такой. Смысл заключается в том, что есть три типа очищения сознания. И все они должны быть в благости. Аскезы в благости, то есть добровольное лишение себя удобств. Аскезы в благости дают очищение сознания. Дальше. Когда человек совершает пожертвование, отдает что-то бескорыстно, очищает сознание от эгоизма. И третье – это молитва. Молитва – это вибрация, звуковая вибрация, которая дает определенный результат. Мы думаем, что молитва – это просто человек немножко не в себе. Ему надо, как говорят, ему надо какую-то отдушину в жизни. Он в жизни не нашел в себе радости, и ему надо как-то отвлекаться. Так? Мы так считаем, что это молитва. Но на самом деле молитва – это связь. В ведах молитва означала всегда связь. То есть человек произносит какую-то звуковую вибрацию, которая его связывает с объектом, с нужным. Например, если человек хотел, допустим, получить богатство, мы пытаемся много работать. Но в ведах говорится, что это не способ достижения богатства. Если ты хочешь получить богатство, у нас во Вселенной есть источник богатства. Есть полубог, который управляет всем богатством. Надо узнать молитву, мантру, которая дает возможность связываться с этим полубогом. На тебя деньги посыпятся сами. Ты будешь выигрывать спорт лото, там и так далее. По-всякому, любыми способами. Но веды говорят, и даже если ты весь зарастешь этими деньгами, все равно счастье ты через это не получишь. Это не путь достижения счастья. Человек будет всю жизнь тратить на то, что он научится произносить эту молитву, и результатом он не будет удовлетворен. Веды говорят, мы просто ошибаемся, мы думаем, что много денег значит счастье. Но посмотрите, очень много богатых людей, и они все несчастны. В чем их заключается счастье? Что постоянно под прицелом ходит? Я знаю несколько человек. Ко мне в Индию иногда приезжали лечиться. Одна там, по-моему, даже из какой-то этой семьи Фордов, что ли, приехала лечиться. Так интересно ей было. Они несчастны? Нет счастья у них. Потому что они находятся под влиянием определенной силы. Они находятся в среде, где очень опасно жить. Какое это счастье, когда постоянно боишься за свою жизнь? Вот вы боитесь постоянно за свою жизнь, нет? Нет. А они каждую секунду боятся за свою жизнь. Это счастье или нет? Какое это счастье? Так вот, когда человек дает пожертвование, он очищает сознание. Чистота сознания означает счастье. То есть сознание состоит из трех вещей. Вечное знание и блаженство. Счастье означает блаженство. То есть, когда человек совершает пожертвование, он достигает блаженства. Он получает счастье. Как это получается? мы сейчас будем с вами говорить всю лекцию об этом. И кроме того, в кавычках, Веда говорится, в кавычках, он ничего не теряет. То есть эти деньги, они к нему все это возвращаются. Но в том случае, если он правильно произвел пожертвование. Существует несколько моментов правильности. Существуют внешние моменты правильного пожертвования. Существуют внутренние моменты. Сейчас мы будем с вами разбирать и те, и другие. То есть, имеется в виду пожертвование в благости. Допустим, вы понимаете, можно ли кому-то давать пожертвование или нет? Ну, вы хорошо понимаете, кому давать пожертвование? Кто понимает? Значит, веды говорят, что тот, кто проанализировав различные виды деятельности, может определить их качество, это значит, что он обладает высшим знанием. То есть, другими словами, те, кто подняли руки, эти люди обладают высшим знанием. Мы не сможем полностью определить, кому давать пожертвования, кому нет. Потому что этот может определить только человек с чистым сознанием. Понимаете? Мы, несомненно, будем ошибаться, но мы должны знать примерно, как это делать. А почему я говорю, что ошибаться? Если я кому-то отдаю что-то, разве это плохо? Разве может быть плохо, если я кому-то что-то дам? А для меня в чем будет плохо? Допустим, я избавлюсь от корысти. Алкоголику, может, и хуже будет. А что со мной-то плохого будет? А? Да, правильно. То есть, если я их делаю так, что с помощью моих денег он деградирует, я из-за этого тоже буду страдать. Понятно, да? Итак, внутренние аспекты совершения пожертвования. Человек должен делать их из чувства долга, а не для того, чтобы получить что-либо взамен. Это первый аспект. Из чувства долга. Понимаете? Это внутренний аспект. Очень труднодостижимый в наше время. Потому что чувство долга, откуда оно возникает, чувство долга? Откуда возникает чувство долга? Оно возникает из знания. Человек не может иметь чувство долга просто так. Кому это я должен? Мы никому не должны, да? Чувство долга возникает из-за того, что человек знает, должен, он чувствует, что он должен двигаться в определенном направлении. Если он не будет делать шагов определенных в этом движении, он будет испытывать страдания, он знает это. В результате этого знания, получив это знание, человек получает вдохновение делать пожертвования, но при этом он не выглядит как лопух, как некоторые думают, отдал свои деньги лопух. Человек не выглядит как лопух, потому что он твердо, абсолютно точно знает, что происходит, когда он отдает свои деньги. Он абсолютно точно знает. Понимаете? Точно так же, допустим, мы можем, допустим, отдать, допустим, своему родственнику деньги, который пойдет что-то покупать. Мы очень уверены в этом человеке. У нас будут какие-то проблемы, нет? Мы отдали деньги, он приносит потом эти деньги назад, сдачу, и приносит то, что он купил. Так? Вот веды говорят, точно так же, точно так же. Человек, который понимает, как действует этот закон пожертвований, у него нет никаких проблем с тем, чтобы из чувства долга отдать кому-то свои средства. Но вопрос только заключается, кому. Понимаете? Например, если вы даете не тому человеку, то вы себе портите жизнь просто и все. Один из простых примеров, как это происходит, двумя путями. То есть первый способ, как мы себе портим жизнь. Мы отдаем человеку, допустим, сосед пришел попросить деньги взаймы. Я ему даю деньги, он их пропивает. Первое, то за то, что он пропивает деньги, я за это буду отвечать. То есть не то, что мне вернутся эти деньги, не то, что мне вернутся эти деньги, которые я дал ему взаймы, а наоборот. Я получу, я сделал себе ущерб тем, что я дал, и у меня денег от этого будет еще меньше. Понимаете, будет все наоборот. Но это только один момент. Второй какой момент? То есть я от судьбы получу удар. Это первый момент. Второй момент, от чего я получу удар? От соседа. От соседа я получу удар. Он придет ко мне в следующий раз и скажет: слушай, мне опять надо взаймы. А эти я пока тебе отдать не могу. Давай, пожалуйста, помоги. Он будет плакать. Если вы ему скажете нет, он будет очень злиться и ненавидеть вас после этого. Он скажет: почему ты мне не можешь дать? Ты мне не веришь? Ты что, считаешь, что я тебе не отдам? Ты мне не... Он скажет, вы скажете: это мои деньги, почему я должен тебе давать? Он скажет: ты же мне давал, ты же добрый человек, ты же не скотина какая-нибудь. Да? Он так будет говорить. Вы встречались с такой ситуацией, нет? От чего это возникает? От того, что этот сосед привязывается к тому, что ему дают пожертвование. Так вот, человек, который получает пожертвование, он не должен привязываться к тому, что ему должны давать пожертвование. Это первый критерий такого человека. То есть, чаще всего это святой человек, который ему просто дают пожертвование, он не обращает внимания на это особо. То есть, он благодарит, но он не привязывается, он не считает, что ему должны давать каждый день пожертвование. Он очень уважает человека, который это сделал. И вопрос только, куда он будет использовать. Есть два способа использовать пожертвование. Первый способ – это использовать для того, чтобы не помереть с голоду. Первый способ. Или для того, чтобы не умереть с холоду. Второй способ – пожертвовать для духовной практики. На Бога, как мы говорим, на Бога пожертвовать. То есть, когда человек получает средства от кого-то, он должен два варианта. Или он должен не помереть с голоду на эти средства, или он должен использовать их на духовные цели. Точно так же можно, допустим, эти деньги отдать, чтобы не умерли с голоду нищие какие-то люди, бездомные и так далее. Или дать им возможность иметь одежду какую-то. Вот пожертвование. И внутреннее умонастроение, это делается все должно из чувства долга. Второе умонастроение, какое у нас должно быть, это первое. Какое второе? Есть несколько умонастроений. Первое, из чувства долга. Второе, мы знаем... А? Как? Нет, это неправильно. Мы говорим о правильном умонастроении. Второе, что мы должны делать пожертвования, имея желание. То есть человек не может жить без желаний. Мы знаем, что человек не может жить без желаний. Все равно какие-то желания возникнут. И человек, предвосхищая эти желания, должен у себя изнутри взять одно желание. Это называется желание. Желание духовного совершенства. То есть он должен просить духовного совершенства. Первое, он ничего не должен хотеть для себя, из чувства долга делает. Но когда вот человек, когда делает пожертвование из чувства долга, он не должен ничего хотеть для себя. Но вдруг, если он вспомнил об этом пожертвовании, у него возникает желание какое-то, что, а вернутся ему деньги или нет, это значит желание возникает. В этот момент человек должен сразу сказать себе: я хочу только духовного прогресса. По секрету хочу вам сказать, что в этом случае человек получает все равно взамен все эти средства, но плюс еще духовный прогресс. Но если вы будете об этом помнить, что вы взамен все средства все равно получите, то вы ничего не получите. Поэтому вы забудьте. Потому что это уже пожертвование страсти. То есть, когда человек совершает пожертвование и думает, сколько он за это будет иметь, это пожертвование страсти. Чаще всего у нас люди даже не способны понять, что они деньги назад получат. И даже вообще они не способны понять, что они получат. Чаще всего они делают это ради славы. Чтобы просто рекламировать себя. Вот и все. чаще всего ради рекламы. В данном случае говорится, что это пожертвование страсти, и результатом будет, что сколько они денег на рекламу вот такую благотворительности истратили, столько они получат от нее назад. То есть не нулевой результат просто, и все. Никакой выгоды. Сколько они потратили денег на такую рекламу, сколько они на людей накормили, столько с этих денег им вернется назад по этому закону. Откуда этот закон идет? Что это за хитрость такая? Я сейчас вам объясню. Смысл заключается в том, что существуют такие силы, которые держат нас в определенном состоянии. Эти силы называются гуны. То есть есть гуна страсти. То есть эта сила, она заставляет нас привязываться к объектам нашего наслаждения. То есть наши чувства, привязываясь к объектам, держат наш организм в напряжении в определенном, потому что мы эти объекты наслаждения тянем к себе. Мы хотим себе постоянно. Мы думаем, сколько будет денег у меня, какая будет зарплата. Мы думаем, как ко мне будет муж относиться или жена. Мы постоянно думаем о том, что у нас, какое счастье меня ждет сегодня. Какая у нас будет еда сегодня. Как я буду сегодня спать, хорошо или плохо. Как ко мне относится жена или муж. Сколько денег я получу. Какая у меня будет работа. Как ко мне будут относиться на работе. То есть вот эти вот ожидания называются гуна страсти. То есть человек хочет хорошего отношения к себе. Он хочет счастья себе от других людей. Эти вещи называются материальными желаниями. Это значит, что мы этими желаниями привязываемся вполне к конкретным объектам. Так как тонкое тело ума имеет вполне определенную материальную структуру, то мы связаны со всеми этими людьми, со всеми объектами мы связаны с помощью своего ума, с помощью желания иметь себе. Так вот, что такое гуна страсти? Гуна страсти, это сравнивается с веревочкой, которую два человека тянут друг на друга. Знаете, такая игра в канаты, да? Так вот, смысл этой игры заключается в том, что где бы мы ни потянули от других людей счастье на себя, всегда будут тянуть наоборот. Если я тяну на себя, если я говорю мужу, пожалуйста, относись ко мне хорошо. Если я это говорю в страсти, то есть я желаю для себя хорошего отношения к себе, это значит, что реакция его будет такой всегда. Даже если он скажет «хорошо», его реакция будет такой. А ты должна хорошо ко мне относиться. То есть ты на себя тянешь, я на себя. Таков результат деятельности в страсти. Человек всегда будет тянуть на себя. И кто погружается в страсть? Те, кто хотят больше от окружающих людей. У них больше претензий. Когда у человека появляется очень много претензий по отношению к окружающим, что с ним происходит? Знаете? Как Иисуса Христа распяли, так его распинают его собственные желания. Так как он тянет постоянно на себя вот эти все желания. И те, кто, от кого он хочет, они тоже тянут от него на себя. Происходит у человека очень сильная напряженность внутри. Он живет в диком напряжении. Понятно, да? Что же происходит тогда, когда человек совершает пожертвование бескорыстное? Бескорыстное означает продолжает тянуть на себя, ничего не меняется. Бескорыстное пожертвование означает, что человек отпускает веревочку. И другой человек тоже отпускает. Что меняется от этого? Ничего не меняется. Мне становится легче жить, я получаю счастье. Помните, в самом начале лекции мы говорили, что человек получает счастье, если он совершает пожертвование. Потом он дальше думает, а зачем мне эти-то веревочки тянуть все? Он начинает изучать, стоит ли тянуть. И он открывает такую вещь, в ведах она описана, удивительная вещь. Понять практически невозможно. Там говорится, что если человек просто выполняет свои обязанности из чувства долга, не тяня, не желая тянуть на себя, из чувства долга просто, не сильно напрягаясь при этом, напрягаясь ровно настолько, насколько ты по своей природе должен трудиться. Каждый человек знает, когда он уже устает, когда ему хватит трудиться. Когда человек так действует только из чувства долга, он получает столько же блага, сколько он получает, если он будет тянуть на себя. Бесполезный труд. Тянуть на себя этот канат, за который кто-то держится с другой стороны. Бесполезный труд. Это просто создает напряженность. Ну, допустим, вам выдают зарплату. Некоторые люди просто стоят и ждут, когда выдадут зарплату. Другие начинают тянуть на себя эту зарплату через кассу. Они привязываются к ней и начинают мыслью тянуть. И создается очень сильная напряженность в этой толпе. Люди возле кассы начинают звереть от этой напряженности. Да? Хотя и те, и другие получают зарплату. Одни ничего, никаких проблем. Другие сильно напрягаются от этого. Те, кто напрягаются, они находятся в гуне страсти. Их удел страдания. Те, кто не напрягаются, они спокойно получают зарплату и спокойно идут дальше, назад. Почему одни напрягаются, другие нет? Потому что одни знают, что они все равно получат свою зарплату. Чего волноваться? А вторые не знают. Вот и вся разница. Вторые не знают, они думают, а вдруг я не получу. Так вот, в ведах написано, человек в момент зачатия получает столько благ, то есть получает определенное количество благ на всю жизнь. То есть в тонком теле его находится в связи со всеми благами, со всеми богатствами. Столько, сколько он заслужил из прошлых жизней, он получает за всю свою жизнь. Ровно столько, сколько ему положено. И плюс еще что-то. А что плюс тогда? Вопрос. Что плюс? Десерт, говорят. Нет, даже может быть не духовное. Что плюс еще? Что вот материально он плюс еще получает? Вот кроме того, что он должен иметь. Ну, качество личности это духовное. Нет, нет, не только счастье, радость. Так вот, человек, который совершает благотворительность, он получает еще. Только в том случае, если он совершает благотворительность благости. Так вот, когда мы отпускаем канат, это значит, что мы перестаем ждать результата от своей деятельности. То есть мы не хотим думать о том, получу я зарплату или нет. Я уверен, что я получу столько блага в жизни, сколько мне положено. Когда человек получает это знание, он получает умиротворение. Это знание труднодостижимое. Вы сейчас думаете, о, перестану думать о своей зарплате. Попробуйте перестать. Мысли-то приходят. Почему они приходят? Потому что есть связь. Есть связь с этой силой. У нас есть связь с силой. Как она называется, эта сила? Эта сила называется страсть. Как переводится на русский язык? Переводится так. Я считаю, что только от моих усилий зависит, сколько я буду иметь счастья. Я думаю, если я не буду думать о зарплате, разве я буду иметь зарплату? Я должен совершать усилия? Но веды говорят, не столько, сколько ты будешь думать о зарплате, а столько, сколько ты сделал благочестивых действий в прошлой жизни, ты получишь зарплаты. Мало ли сколько я хочу? Это уже другой вопрос. Понятно, да? Можно ли получить больше зарплаты сегодня, чем мне положено? Допустим, я больше тружусь, я буду получать больше зарплат? Буду. Буду. Больше, чем мне положено. Я больше, чем мне положено, тружусь. И больше, чем мне положено, получаю зарплаты. В результате я теряю здоровье, получаю зарплату. Потому что когда человек трудится больше, чем ему положено, что он происходит с ним? Он надрывается, теряет здоровье. Так? Это значит, что нет смысла чрезмерно напрягаться для достижения какой-то цели. Веды говорят, ты хочешь достигнуть материальной цели какой-то, чтобы у тебя был хлеб на жизнь и все прочее. Ты напрягайся, с любовью трудись. Но если ты видишь, что ты начинаешь надрываться, это значит, ты делаешь глупость. Ты ничего не выиграешь из этого. Понятно, да? Так вот, когда человек не просто отпускает канат, то есть он перестает желать то, что ему уже положено. Он перестает это просто желать. А когда человек подходит к другому человеку и ему что-то дает, добровольно, в этот момент происходит нечто. Точно так же, как мы когда тянули канат, он тянет на себя. Когда мы кому-то даем, этот человек становится должным. И он отдаст все равно. Он отдаст или сам, или силы, или какие-то силы отдадут за него. Понимаете? То есть ничего не уходит в пустоту. Абсолютно. Допустим, если мы подходим к алкоголику и даем ему 10 рублей, что происходит? Он пропивает, что он нам должен, что он не должен остается. Он не должен остается то, что он должен меня споить точно так же, как я его споил. То есть в этой или в следующей жизни ему придется помочь мне спиться. Ясно, да? Если я помогаю человеку, который умирает с голоду, и приношу ему пищу, это значит, что когда у меня будут очень большие трудности, у меня будет голод, обязательно мне принесут точно так же пищу. Нет, нет, всегда, это не зависит от нас. Так вот, есть такая вещь, которая вообще нам трудно понять. Она заключается в том, что если ты к простому человеку подходишь и даешь так бескорыстное пожертвование, то простой человек получает определенное количество счастья от этого пожертвования. И ровно настолько, насколько он счастья получает, ты получаешь взамен, назад. Сколько ты счастья подарил своим пожертвованием человеку, столько ты получаешь счастья взамен. Допустим, для твоего, допустим, ты ему дал 5 рублей, но для тебя 5 рублей это не счастье. Просто ничего, допустим, да? Ты ему дал 5 рублей, а он, это для него возможность просто жить, иначе он умрет с голоду. И человек получает очень большую радость, что ему дали возможность еще жить. Он очень счастлив. В результате вы получите столько счастья, сколько вам положено получить, потому что сколько он получил счастья, столько вы получите. Сколько это будет рублей, я не знаю. Может, это не в рублях будет измеряться. Но самое удивительное заключается в том, что человек, который жертвует, он получает не в рублях, он получает в судьбе. Это значит, допустим, кто-то копит деньги, кто-то стиральную машину покупает, кто-то там еще что-то, дачу строит. Насколько вы уверены, что это вам необходимо? Может, эта дача вы никогда не воспользуетесь. Вы ее вот сейчас строите, может так случиться, что никогда не воспользуетесь. Даже ни одного урожая не соберете. Эта вероятность такая есть, нет? Есть. Мы не можем 100% считать, что это будет 100%, что мы используем. Но когда мы даем пожертвование в благости, в этом случае 100% мы получим в тот момент, когда нам необходимо то, что нам необходимо. Представляете, ценность какая? Допустим, человек тонет, что ему необходимо в это время? Ему что, 1 000 000 рублей нужен там? Что ему нужно в это время? Ему веревочка нужна в это время. Зацепиться. Так? Вот ему и дают то, что ему необходимо. Ему не дают 100 рублей в это время. Он тонет, ему 100 рублей стоит. На, ты пожертвовал, вот получи. Нет. Тут и другой механизм работает. Но самое удивительное, это удивительное то, что я вам сказал, но самое удивительное заключается в том, что если вы жертвуете человеку, который может на эти средства принести, допустим, в 1000 раз больше блага другим людям, чем вы, это значит, что вы получаете в 1000 раз больше блага. Допустим, есть священники, отреченные люди, в храмах живут. И если вы даете этому священнику деньги, он их использует только на духовные цели. Допустим, он на эти деньги вкладывает в строительство храма. Или он, допустим, использует их еще с какой-то целью. Он знает, потому что он имеет знания. Святой человек означает светящийся знанием. Святой — это не тот, который ничего не соображает и улыбается всем. Святой — это тот, кто преисполнен знания, как правильно жить. Он знает. Он направляет деньги в определенное русло, что приносит людям счастье. И если эта церковь будет 100 лет стоять и приносить людям счастье, допустим, то вы будете получать от этого плоды в виде счастья. Понятно, да? Теперь вопрос, легко ли сделать такое пожертвование? Ответ такой, такое пожертвование сделать трудно всегда. Поэтому надо не просто хотеть сделать пожертвование, надо сильно хотеть сделать пожертвование, которое действительно будет правильным. Надо учиться делать пожертвования. Тогда, когда человек постоянно делает пожертвования, у него появляется опыт, как это делать. Это не просто так. Итак, наше внутреннее сознание, где мы делаем из чувства долга и из желания ничего не иметь, кроме духовного продвижения. Также существуют внешние моменты. Внешние моменты означают время, место, обстоятельства. А также означают личность. То есть личность на первом месте стоит. То есть человек должен точно знать личность, которую он жертвует. Он должен точно знать. Если он не знает, допустим, вы идете по улице, подходит нищая ободранная старушка, у нее изо рта пахнет спиртным и говорит: «Я голодная». Она действительно выглядит как голодная. Она говорит: «Дайте мне, пожалуйста, что-нибудь, чтобы я могла поесть». Что вы будете делать? В этом случае надо понять такую вещь, что те, кто не дают пожертвования в этом случае, их сердце огрубляется. Те, кто дают денег, они получают неприятности. Поэтому разумный человек должен носить с собой, когда он ходит куда-то на вокзал, там в такие места, в церковь, он должен носить с собой еды. Только лишь с той целью, что когда к нему подходят и просят, он должен дать эту еду. Если же человек, который просит, ему дают хлеб, и он отказывается от этого хлеба, он говорит: «Дай мне лучше рубль». Такому человеку надо сказать, что если ты не хочешь взять от меня хлеб, то я больше ничего дать тебе не могу. Потому что я тебя не знаю. Я не знаю, куда ты будешь это использовать. И больше с ним разговаривать не надо, с этим человеком. Можно еще раз попробовать предложить. Если он не берет, значит, надо пойти своей дорогой. Вы не совершаете никакого греха в этом случае. Понятно, да? Теперь, если человек не нуждается в вашем пожертвовании, совсем не нуждается, нужно ли ему делать пожертвование? Нужно. Вопрос только какое. Поэтому существует 3 вида пожертвования. Есть пожертвование в уме, есть пожертвование словом, есть пожертвование действием. Вот мы сейчас с вами все время разбирали только один вид пожертвования действием. Пожертвование в уме означает: я желаю всем счастья. Когда человек может совершать это пожертвование? Всегда. В любое время он может желать всем счастья. Есть люди, считая себя очень продвинутыми духовно, и они не занимаются этим, они не желают другим людям счастья. Это означает, что это просто искусственно. Они искусственно возгордились просто. Они не продвинуты духовно. Воистину продвинутый духовно человек постоянно всегда желает всем счастья. Этим он занимает свои мысли. Или он думает о Боге, или он желает всем счастья. Такой человек понимает, что такое счастье для других людей. Он знает, в чем, как выглядит счастье. И он желает именно этого счастья другим людям. Он не желает просто там. У каждого свое понимание счастья. Но веды говорят, мы не должны желать того счастья, которого хочет человек. Мы ему должны желать того счастья, которое ему действительно поможет в жизни. Понятно, да? Потому что все счастья, это у всех понимание разное. От некоторых пониманий человек деградирует. Таким образом, пожертвование словом означает, что человек дает кому-то благословение. Или он помогает, решает какой-то вопрос. Допустим, человеку подходит и спрашивает его, он отвечает, решает, дает возможность человеку что-то сделать в жизни. Что передается через пожертвование словом? Через пожертвование словом передается знание. А что является самым большим богатством? А самым большим богатством является знание. Потому что знание сжигает грехи человека. Допустим, у нас есть карма, то есть плохие поступки. Мы никак не сможем избавиться от плохих поступков. Как мы совершили, мы должны за это отвечать. И только знание, истинное знание спасает от этих проблем, от чрезмерных страданий, от своих простых плохих поступков. Истинное знание означает, человек все понял. Он больше никогда этого не сделает. Все понял означает, никогда больше этого делать не будет. Некоторые приходят в храм и говорят, я все понял, прости меня, Господь. Потом идут назад и так опять делают то же самое. Это значит, что он ничего еще не понял. И знанием он не обладает. Это не знание. В таком случае что делать? Раскаиваться. Человек должен раскаиваться по-настоящему, но при этом он уже не должен каркать. Человек должен раскаиваться, но он не должен ходить в храм и говорить, прости меня опять, Господь. Он не должен просить прощения. Он должен сказать, я негодяй, пускай я отвечу за все, что я сделал, но я не хочу вставать на дурной путь. Он отказывается от дурного пути. И Бог принимает, он говорит, хорошо, ты пострадаешь, но останешься на хорошем пути. По закону кармы. Не сам Бог это делает, закон кармы так действует. Если опять не получается, опять ничего страшного. Вопрос только в том, как мы относимся. Вы меня всегда отвлекаете от темы. Мне никак не получается. Я продолжаю. Итак, значит, пожертвование в действии означает отдать что-то. Если человек думает, что он просто пожертвовал в действии, но ничего при этом не отдал, это значит, он ничего не пожертвовал. Понятно, да? Непонятно? Ну, например, человек дал деньги взаймы. Эти деньги помогли другому человеку. А потом он вернул ему деньги назад. Тот человек всегда ждал, когда же ему вернут деньги назад. Он не думал о том, помогут эти деньги или не помогут. Это значит, что он ничего не получил. Хотя он отдавал же, да? Но если он реально не отдал их, это значит, что он ничего не получил. Теперь существуют разные виды пожертвования. Считается, что самый низкий уровень пожертвования – это пожертвовать своей собственностью. Следующий вид пожертвования – чем жертвовать? Жизнь. Следующий вид пожертвования – это жертвовать действием, то есть делать что-то, помогать кому-то. Если человек соглашается помочь кому-то, он совершает более высокий вид пожертвования, чем просто что-то отдать. Еще более высокий вид пожертвования – это какой вид пожертвования? Желать всем счастья – это достаточно высокий вид пожертвования. Но мы сейчас говорим, это высокий вид пожертвования достаточно. Если вы настоящего счастья желаете, это означает благословение. Если вы способны желать всем счастья, это даже выше, чем помогать что-то делать другому человеку. Потому что когда человек благословляет другого человека, это несомненно сбывается. Поэтому существуют люди, которые способны желать другим счастья. Это высочайшая квалификация, и таких людей ничего не просят. Например, эти люди называются святыми, и когда к такому человеку подходишь, надо знать, как к нему подходить и обращаться. А такому человеку надо бескорыстно что-то давать. И просто радоваться, находясь рядом с ним, потому что, находясь рядом со святым человеком, человек получает необыкновенное благо. Он очищается, просто стоя рядом с ним. Но если этот человек спросит, ты что-нибудь хочешь, потому что он сам хочет давать, он не хочет брать, надо ему сказать, я хочу, чтобы вы мне дали благословение стать таким же, как вы. Или еще что-то вроде этого. Человек дает благословение. Это не значит, что просто сказал слово и все. Нет. Слово такого человека обладает огромной силой. Слово такого человека переворачивает всю жизнь того, кто это попросил. То есть карма, его плохие поступки при этом начинают сгорать, сжигаются под влиянием этого слова. Понятно, да? Вы знаете, в жизни есть люди, которые обладают силой слова, а есть, которые не обладают. Есть, которые каркают на день по 50 раз. Они угрожают что-то, но это ничего не сбывается. Так? Есть люди, которых мы немножко побаиваемся. Если он говорит какое-то слово, что он сделает, он обязательно это делает. Он обладает силой слова. Так? Это называется сила слова. Так вот, сила слова святого человека такова, что он сам ничего не делает. Но когда он произносит это свое слово, оно всегда сбывается. Нет никакой силы, которая бы помешала ему сбыться этому слову. Понятно, да? Такова сила. Веды описывают, как это происходит. Много случаев описывается. Мы сейчас не будем это разбирать. Я просто это подвожу к тому, что самый высокий вид пожертвования после благословения – это пожертвование знанием. Когда человек передает знание, истинное знание другому человеку, он совершает такой высоты пожертвования – что он очищает сознание тех, кто слушает, и очищает свое собственное сознание тоже одновременно. То есть все, кто слушает и кто дают знание истинное, они в этот момент избавляются от греха. Понятно, да? Очень важно знать эту градацию. Так вот, первое – это личность. То есть надо дать личности, которая находится в благости. Существуют определенные критерии. Существует качество святой личности. Мы с вами разбираем эти качества. Способность давать пожертвования сознанием – это качество святой личности. Человек, который способен давать пожертвования и обладает знанием, как давать пожертвования, означает, что он уже святой. Понятно, да? Это качество святой личности. Так вот, если мы видим, что кто-то способен жертвовать и знает, как это делать, такому человеку тоже можно жертвовать. Что мы получаем? Мы получаем взамен то благо, которое он может дать. А это благо не сравнится с тем, что мы можем дать. Понимаете? Поэтому каждый человек должен хотеть, желать сделать что-то для святого человека. Хоть что-то для святого человека. Имеется определенное знание, что лучше давать пожертвование тому святому человеку, который отречен от мира. Это значит, что он не работает, не зарабатывает деньги сам. Но это также не значит, что он бездельник. Надо понять. Святой человек, который нужен всем, например, Сергий Радонежский. Вы знаете, что люди, что из-за того, что он существовал, было построено более 300 городов. Просто из-за того, что он жил на земле. Во-первых, когда он жил в пустыне. Пустыня – это значит пустое место в лесу. Вот. И когда он поселился туда, к нему начали идти люди, стекались, и дальше, что получился город, Сергиев Посад. Так? И потом у него было 300 учеников, которые тоже разошлись по пустыням, и люди начали стекаться к ним. Потому что все хотят жить рядом со святым человеком. Потому что это самая большая защита – жить рядом со святым человеком. Все хотят присутствия святого человека. В этом заключается его работа. Его работа заключается в том, что он приносит людям счастье. Понимаете? И когда святой действительно обладает такой квалификацией приносить людям счастье, это значит, что такому человеку надо давать пожертвования. Надо искать таких святых и давать им пожертвования. Также кому надо давать пожертвования? Воистину нуждающимся людям. Это вторая категория. Те, кто действительно нуждается. Нищие люди. Третья категория. Надо давать пожертвования тем, кто сам хочет сделать большое пожертвование. Но знайте, что если вы не уверены в качестве святого человека и не уверены, что эти люди просто умирают с голоду, то никогда не давайте деньги. Святому человеку можно дать пищу, людям, любому человеку можно дать пищу. Когда мы жертвуем пищу, это пожертвование всегда в благости. Даже если этот человек не нуждается в пище, хотя и просит, вы даете ему пищу, все равно это пожертвование в благости. Только вы ему должны сказать, если сам не съешь, отдай кому-нибудь, не выбрасывай в мусорку. Если вы ему так скажете, то даже если он выбросит мусорку, вы не виноваты. Вы ему предупредили, вы ему сказали, как использовать то, что вы дали ему. Все, он получил инструкцию. Дальше он сам уже действует, независимо от вас. И проблемы у него будут свои собственные. Понимаете, да? Таким образом, пожертвования не следует давать кому попало без разбору. Имеется в виду пожертвование средств, денег. Человек не должен рассчитывать получить что-то взамен. И избирательно мы должны жертвовать тем, кто занимается духовной практикой. Мы должны желать во время пожертвования достичь духовного совершенства. Их рекомендуется совершать в определенных местах. То есть время. Первый фактор сначала время. Когда совершать пожертвование? Это очень важно. Время. Потому что если этому священнику не нужны ваши пожертвования, а вы ему приносите, то никакого толку в этом не будет. Ну, вы жертвуете священнику, а ему не нужны просто. Это значит никакого толку. Или вы нищему человеку, который обожрался, жертвуете еду. Тоже никакого толку. Он уже объелся, зачем ему еда? Ну, конечно, вы ему толк какой-то будет, мы говорили. То есть вы получите то, что вы кормите кого-то или просто даете пищу кому-то. Но толка будет меньше, чем если вы голодному дадите. Таким образом, надо знать, когда давать пожертвование. Или, допустим, нищий человек голодный, нищий и голодный, но он уже лег спать. Он устал и заснул. Вы приходите поздно вечером к нему, звоните домой, он уже спит. Ему уже не нужна еда, он уже уснул наконец. Вот. И вы ему поздно вечером звоните, и он еле живой, думает, Господи, поспать-то не дают. Вот. И он испытывает очень сильные проблемы. Он испытывает страдания. То, что у него нет ни пищи, ни сна тоже нет. Он не может даже не открыть дверь. Но он будет страдать от этого. Таким образом, пожертвование, конечно, если он откроет дверь, это будет нормально. То есть он хоть когда-то получит свою еду. Но, конечно, лучше, чтобы человек не умер с голоду в любое время. Но если человек не нуждается вот сейчас в этом, не стоит давать. Или, допустим, воздушная тревога. Все бегут в бомбоубежище, и нищие тоже. И в это время вы его останавливаете, стой, я тебе хочу дать пожертвование. Он говорит, слушай, сейчас что-нибудь свалится на нас, и тогда мы с тобой пожертвуем свою жизнь. Глупости, твоей глупости просто, пожертвуем свою жизнь. Таким образом, время очень важно. Место. Место бывает в благости, в страсти, невежестве. Человеку говорится, человек не должен давать пожертвования в местах, которые находятся в невежестве, кроме пожертвования пищи. Например, какие места в невежестве находятся? Все вокзалы, все публичные дома, все рестораны находятся в невежестве. Понятно, да? Вот. Также находятся в невежестве места, где живут невежественные люди, и скапливая их скопление происходит. Допустим, вы хотите сдать пожертвование на вокзале, видя там много людей, которые просят деньги. Но знаете, если место находится в невежестве, то нормальный человек там не сможет просить пожертвования, потому что его изживут. Там существуют свои законы, понимаете? И в соответствии с этими законами там нет места нормальным людям. Понятно, да? Поэтому на вокзале не надо давать пожертвования деньгами. Но есть места в благости, это храмы. Также в благости любая квартира нищего человека, который чист и непритязательно живет. Чисто непритязательно живет нищий человек, тоже место благости. Вот. Лес – место благости. Допустим, кто-то в лесу просит. Просто просит, вы идете по дороге по лесной, кто-то просит, говорит, я встал, мне надо пить. Может, человек просто от жажды мучается. Ему надо дать попить, если есть. Это будет нормальное пожертвование хорошее. Это большая удача сделать такое пожертвование. Очень благоприятно давать пожертвования в период лунного или солнечного затмения. И очень-очень благоприятно делать это в местах паломничества. Места паломничества тоже находятся в благости. Допустим, святые места. Сергиев Посад, там вот у нас в России. Есть святые места. Какие-то места, которые связаны с какими-то чудесами духовными, исцелением каким-то и так далее. Там скапливаются много людей святых, искренних, верующих. И там можно давать пожертвования. Но это место благости. Это означает, что больше вероятности, что вы сделаете правильное пожертвование. Вы должны не изучать этих нищих. Но лучше всего им всем давать пищу. Нормально, пускай стоит, очень хорошо. Если ему дадите что-то у церкви, он будет уже к церкви приходить, очиститься, перестанет быть алкоголиком постепенно. Если человек стоит рядом с церковью, он очищается. Место благости означает место, которое очищается сознание человека. Если вы ему даете пищу возле церкви, очень благоприятно для вас это будет. Итак, качества личности основные, которым надо давать пожертвования. Мы первое сказали, что человек отречен от какой-либо деятельности, но при этом приносит всем пользу своим духовным знаниям. Второе. Человек, который рожден в хорошей семье. То есть мы знаем, что этот человек, он хоть и сейчас и нищий, но и у него все родственники очень порядочные люди. Он сам порядочный человек. Это значит, можно спокойно давать пожертвования. Дальше. Очень смиренному человеку. Если человек очень смиренный, он, допустим, даже и не просит, он просто тихонько умирает с голоду. Такому человеку надо давать пожертвования обязательно, где бы он ни был рожден. Если он не просит ничего, но просто терпит, надо обязательно дать такому человеку все, что ему необходимо. Следующее, надо давать человеку, который совершает суровые аскезы. Это значит, что он как бы истязает свое тело для духовного прогресса. Но это должно быть в благости. Или он совершает, допустим, другие аскезы не с телом, а с умом. Постоянно всем кланяться, всем прохожим, допустим. Если вы увидите на улице человека, который идет, и всем вот так головой раз, кивает, кланяться, мысленно кланяться, или даже видно это внешне, что человек желает всем счастья, видно это. Такому человеку можно дать пожертвование. 100% вы получите благо, несомненно. Он же не просит это, он же не шапкой стоит, а просто он сам занимается такой практикой. Это очень большая редкость. В основном все, когда кланятся, протягивают шапку потом. Это уже значит, означает желание в страсти. То есть, когда человек смиренно кланяется, это духовная практика. Но если он хочет что-то взамен, это значит, что он не занимается никакой духовной практикой. Чем он занимается? Зарабатывает деньги по-своему. Такому человеку надо давать просто хлеб. Если человек очень чист, очень чисто выглядит, просто очень чисто, но при этом видно, что ему нуждается в чем-то. Такому человеку тоже можно дать это. Если человек внешне чист, означает, что внутренний тоже чист. Теперь пожертвование в страсти. Мы разобрали пожертвование в благости. Надо знать, что пожертвование в страсти надо тоже разобрать, иначе будет много ошибок. Пожертвование в страсти означает, что человек самый как бы высший тип пожертвования в страсти означает, что человек занимается пожертвованием для того, чтобы подняться на высшие планеты этого мира. Существует такая система в ведах описанная, как человек может подняться на планеты высшие и наслаждаться счастьем, даже не попадая в духовный мир. Причем там живые существа живут несколько тысяч лет, в зависимости от уровня планетных систем, от десяток тысяч до сотен тысяч лет. Жизнь гораздо длиннее, и она вся исполнена счастья. Там нет никаких болезней, и старость человек особенно тоже не замечает. Тело есть, но оно тоньше, чем наше. Оно имеет другую природу. Итак, когда человек занимается активной благотворительной деятельностью, и в ведах это описано, что конкретно надо делать, и мы видим, что он занимается благотворительной деятельностью, чтобы подняться на высшие планеты, это означает, что он находится в страсти, а не в благости. Потому что воистину человек должен стремиться попасть в духовный мир, где нет страданий совсем. Даже те, кто живут на райских планетах, им придется умереть, и потом, когда плоды их благочестия закончатся, они должны опять будут вернуться на средние планетные системы. Примерно туда, где они жили до этого. Называется «съездил на курорт». Отдохнуть. Надолго. Вот. Говорится, что такой человек находится в страсти. Второй тип пожертвования, сделанный с большой неохотой. Допустим, вы делаете святому человеку. Все. Вы делаете где надо, в надлежащем месте, в надлежащее время. Вот. И обстоятельства учитываете тоже. То есть вы даете человеку тогда, когда ему нужно. Ну, от сердца отрываете. Называется пожертвование страсти. Пожертвование страсти какие плоды дают? Сколько оторвал, столько и получил. Хоть кому жертвуй, хоть святому, хоть храм на это построить. 5 рублей отдал, 5 рублей получишь. Все. Деньгами, ни благом, ничем. Причем как получишь, точно так же. Тебе их с неохотой дадут. Очень неприятно так получать такие деньги. Все знают это. Конечно. Несомненно. Если человек отдает, но потом думает, может, не надо. Вот. Следующее. Раскаяние в совершении пожертвования из-за корысти. Например, человек отдал через, допустим, несколько недель. Ему что-то надо было купить. Он думает, эх, дурак. А у него уже все. У него уже это пожертвование как бы уже в благости, все. Он уже получает благо уже, и тут у него сорвалось. Как рыбак. Он уже тянет рыбку, все. И тут раз, уже вытащил, ведро подставляет, она раз, и сорвалась. Вот точно так же, когда человек совершил пожертвование, он должен тянуть потом рыбку. Он должен гнать от себя мысли, что он это зря сделал. Как только такая мысль пришла, он подумал, эх, дурак, зачем я отдал столько денег? Все, приехали. Пожертвование страсти. Вынужденные пожертвования тоже пожертвование страсти. Например, к вам подходит какой-то нищий и говорит, слушай, дай денег, а? Просит, пожалуйста, дайте, пожалуйста, бедному коту Базилию на пропитание. Допустим, он просит. Вот, и что вы будете делать? Ну, неважно, это уже техника. Существует техника сбора пожертвований. Есть много разных техник. Там мы строим храм, тоже техника, храм своей души они строят. подать пожертвование. Это способность выудить деньги. Когда человек владеет этой техникой, он выуживает деньги у другого человека. И тот с неохотой дает. Это называется пожертвование в гуне страсти. Он потом думает: Господи, зачем я дал? С неохотой. От сердца оторвал. Вынужденное пожертвование. Толку нет никакого. Даже смотрите, если человек совершил вынужденное пожертвование, потом подумал: да, ничего страшного, отдал и отдал. Все равно пожертвование в страсти. Он сам же не хотел отдать, его вынудили. Понятно, да? Если вы с удовольствием жертвуете, нет проблем. Но не надо жертвовать так, чтобы вы не знали, куда это пойдет. Самое лучшее пожертвование. Вы приносите пищу в это место, готовите сами, накрываете сами и кормите всех сами. 100% результат. Вы точно знаете, сколько вы пожертвовали. Если вы отдаете деньги и говорите: накормите вот столько-то людей, 100% сейчас такое время, что неизвестно вообще, накормят или нет. Понятно, да? Поэтому если вы... Да? Юридический закон не означает закон истинный. То есть, это даже не тема пожертвований, но так или иначе я могу ответить. Да. У нас есть только один устав. Устав – это тонкое тело человека. Там у нас скапливаются все наши действия. И мы будем отвечать за то, что мы делаем по этому уставу. Никаких других вариантов нет. Понимаете? Все, что у нас, сколько грехов скапливается, так мы будем отвечать. Хоть ты напиши хоть что себе. Хоть на груди красными буквами напиши. Я герой. Нет проблем. Можешь все что угодно делать. Результат внутри будет все равно одним и тем же. Поэтому, если человек приносит страдания своими действиями, столько же он получит страданий сам. Вот и все. Здесь все однозначно. Очень просто. Потому что это закон как бы сохранения энергии, закон сохранения истины, чистоты, то есть закон справедливости, другими словами. Ничего не будет укрыто от справедливости, потому что мы думаем, мы живем тайно. Мы что-то сделали, думаем, никто не видит. Веды говорят, когда человек совершает действие, видит полубоги, которые с ним связаны, видит сверхдуша, которая находится внутри него, это как бы божественная сила. Тонкое тело его собственное видит все это и откладывается все там. Понимаете? Он как голенький, все видно. Понимаете? Если он делает днем это, то видит Сурья, полубог солнца, видит это действие. В его сознании фиксируется это тоже. То есть, другими словами, и так далее. То есть, очень много свидетельств того, что мы делаем. Невозможно укрыть ничего, ни в каком месте пространства, говорится в Ведах. Самое главное свидетельство – это наше собственное тонкое тело. Оно так устроено, что сколько мы делаем проблем, столько проблем приходит внутрь. Вот и все. Там все откладывается, и хоть что ты делай. Ты оттуда это уже не выудишь, все. Оно там фиксируется. И так на этом строится наша судьба. Таким образом, когда человек совершает пожертвование, он очищает свое тонкое тело, ума. Вот это, ну, во целом очищает тонкое тело и разума в том числе. Все тонкое тело очищается. В этом заключается смысл пожертвований. Человек очищает свое тонкое тело автоматически, но человек говорит, я хочу другого, я хочу духовного счастья, я не хочу чистоты своего тонкого тела, я хочу очистить свое сознание. Сознание это имеет духовную природу, это духовная природа ничего общего с материальной энергией не имеет. Это чистое счастье. То есть есть счастье, оскверненное материальной энергией. Допустим, я счастлив, что у меня есть компьютер. Ровно столько, сколько силы сюда вложили люди, столько я испытываю счастья. Понимаете, от этой машины. Счастье идет от того, что люди с ней потрудились. Они вложили сюда знания. В результате я испытываю счастье. Но человек, который не соприкасает свое счастье с материальной энергией, он испытывает счастье в 1000 раз больше. Как это научиться делать? Для этого надо обладать знанием. Например, если человек знает, я желаю всем счастья, он говорит. Он не соприкасается с материальной энергией. Он просто желает всем счастья напрямую. И напрямую получает счастье назад. Очень просто. Это называется тоже пожертвование. Я желаю всем счастья. Мы жертвуем. Но такой человек неминуемо возвышается. Он получает благость себе в сердце, как результат. Благость означает быть счастливым. Это значит, что все окружение будет давать ему радость. Его работа будет давать ему радость. Его само существование будет давать ему радость. Если он дает всю жизнь всем радость. Вот и все. Таков принцип. Но человек не хочет этого. Он хочет духовного знания. Духовное знание означает выйти из-под влияния вообще материальной природы. Уйти в духовный мир. Там все исполнено счастьем. Но это уже другая тема. А вот это надо обязательно изучать тоже. Очень, очень важная тема. Следующее. Пожертвование в страсти. Пожертвование по требованию вышестоящего лица. Так, ты должен сегодня дать то-то-то. Распишись. Все, никакого пожертвования, просто глупость. А методичка вышла по воспитанию детей. Почитайте, там этот вопрос серьезно обсуждается. Не будем сейчас мы это, значит, говорить об этом. Итак, дальше. Если мы выделяем свои средства организациям, которые жертвуют туда, где это не сильно нужно, и они являются благотворительными организациями тоже, но они эти деньги используют не по цели. То есть они что-то делают, да, какую-то благотворительность, но эта благотворительность не является необходимой. Понимаете? В этом случае мы тоже ничего не получаем. Пожертвование страсти. То есть в данном случае пожертвование страсти означает не изучать что-то, как куда жертвовать. Это пожертвование в страсти. Пожертвование в невежестве означает пожертвование, которое приводит человека к деградации. Мало того, что человек ничего не получает, он получает только одни проблемы после этого. Это значит пожертвование, совершенное в нечистом месте. В нечистом месте. На вокзале там может быть вызвать большие проблемы. Следующее. Неподходящее время. Я уже вам говорил. В результате человек оскверняется. Он деградирует от того, что он не вовремя делает. Пожертвования, отданные недостойным людям. Третий пункт. Будет плохой результат, отрицательный. Дальше. Сделанные без должного внимания достойному человеку. Представляете, достойному, святому человеку вы не оказали ему внимания, просто пихнули ему деньги и все, и пошли. Это значит пожертвование в невежестве, оскорбили этого человека, будет деградация результатом. Не то, что назад деньги получишь, а ничего не получишь, кроме того, сильно деградируешь. Ровно настолько, насколько его оскорбил. И также сделанные без должного уважения достойному человеку. То есть надо оказать и внимание, и уважение. В каком настроении надо делать пожертвование? Два аспекта. Умонастроение. Два аспекта. Какие? Правильно. Первый аспект – это чувство долга, из чувства долга. Второй аспект – нежелание результата, материального результата. Я должен думать из чувства долга делать, это первый аспект. Второй – я не должен хотеть ничего взамен. И о том, о другом я должен серьезно думать. Есть также пожертвования, которые стоят выше всех других пожертвований. Если человек делает пожертвование с целью полюбить Бога, это значит, что он, его пожертвование, оно выше даже, чем пожертвование в благости находится. И он получает высочайшие плоды от этого. Дальше, если человек жертвует, следуя указаниям каких-то писаний, он, допустим, это делает строго по писаниям, тоже получает плоды выше, чем в благости даже. Вот такие признаки пожертвования, которые находятся выше пожертвования в благости. Чтобы понять, как полюбить Бога, многие люди отдают тысячи жизней на это. То есть, как полюбить Бога, эта тема очень глубокая. Желание, с целью полюбить Бога. Да. Да. Ты хочешь полюбить Бога, для этого жертвуешь. Не любая. Существует такое пожертвование, которое делается с мыслью полюбить Бога. Это пожертвование называется повторение имен Бога. Когда человек повторяет имена Бога с любовью, в Ведах говорится, что есть определенные пожертвования, которые дают возможность полюбить Бога. Эти пожертвования описаны таким образом. Человек, который хочет полюбить Бога, он должен с любовью повторять имя Бога. Потому что имя Бога, оно обладает такой силой. Оно является как бы самим Богом. Это очень трудно понять. То есть и имя Бога имеет божественную природу само. И оно дает человеку войти полностью в контакт с Богом, если он произносит имя Бога. Таким образом, он очищает себя настолько, что он получает любовь к Богу. Связь, возникает связь с Богом сразу. Через произнесение имя Бога возникает связь с Богом. Можно вслух. Самое удивительное в этой связи заключается в том, что когда мы произносим имя Бога, мы Бога не видим, а Он видит нас. Безматериально. Это пожертвование выше материальное. Это так может жертвовать человек, который получил высшее знание. Он не совершает материального пожертвования, он никому не отдает деньги. Он произносит имя Бога, желая достигнуть высшей цели. Понятно? Это пожертвование в страсти. Это означает, что автоматически он получает столько денег, сколько он израсходовал. Да. Но здесь есть одна особенность. Если государство действительно делает такие вещи, это очень большое благо для государства. Это очень здорово. Это означает, что государство знает. Это государство получит большое благо, если оно сделало такую вещь. Человек, совершая коммерческую сделку, в результате этой сделки строится храм. Очень хорошая идея. Надо поощрять. То же самое можно же с Дворцом культуры сделать. То есть... Это вопрос уже, куда вкладывают. Но если он не строит для детские дома или храмы, это одинаково. То есть это одинаково благотворительность. Нет. Сами люди, которые вкладывают деньги, это благотворительность страсти. Но государство, которое приняло такой закон, оно получает большое благо. Там это вопрос техники уже, куда жертвовать, храмом. Это вопрос сознания руководителя. Это от него будет зависеть. Но если сам есть закон, те, кто принимали закон, они получают большое благо. Это уже вопрос как бы руководителя, но смысл заключается в том, что сам закон несет людям благо, потому что деньги используются для строительства церквей, кто-то может будет использовать для культурного развития детей. Это вопрос уже руководителя, от этого будет уже как бы отвечать. Но сам закон – это благостный закон, понимаете? Значит, итак, мы подошли к вопросу, что есть пожертвования, которые дают вечное благо. Например, когда человек произносит имя Бога, то в этом случае он получает благо, которое невозможно оценить никакими средствами. Потому что он получает силу связи с Богом. Эта сила связи, она постоянно потом будет существовать. Веды говорят, есть такой секрет. Если человек осознанно произносит имя Бога хотя бы один раз, осознанно, он получает связь с Богом, такую связь, что Бог начинает участвовать в его прогрессе. Он начинает ему помогать. И эта помощь идет из жизни в жизнь. Она не кончается никогда. Вечное пожертвование. Вот такой человек может не прийти к Богу сразу, он может очень долго идти, но хотя бы один раз осознанно он произносит имя Бога, любое имя Бога. Начинается эта связь. И веды говорят, такого человека надо очень уважать, если он сделал хотя бы один раз такую вещь. Представляете, какой силой обладает? Вот. А также, если человек слушает о Боге, он получает такую же силу. Если он слушает о Боге, если человек просто занимается самосознанием, это пожертвование тоже несет вечное благо. Допустим, вы приходите на лекции изучать, которые вы хотите получить знания. Это тоже дает вечное благо. Но вопрос заключается в том, в каких целях вы хотите получить знания. Если вы хотите получить знания бескорыстно, осчастливить других людей, у вас такие цели, это значит, что вы получите это благо. Вот такие пожертвования дают вечное благо. Но в этом только в том случае, если вы слушаете истинное знание. Если вы слушаете ложное знание, такого результата не будет. Как понять, слушаешь истинное знание или ложное, мы с вами уже говорили. Это можно понять через практический опыт. То есть вы применяете на практике, смотрите, будет результат или нет. Второе, можно понять через тех людей, которые уже прошли этим путем. Так? И третье, можно понять через проверку временем. То есть, насколько это знание проверено временем, потому что время проверяет все. Теперь вопрос. Должен ли человек когда-либо отказываться от пожертвований? Какие-то есть случаи, когда человек должен отказаться давать пожертвования? Веды говорят, нет таких случаев. То есть, человек может не отдавать деньги, но он должен желать другому человеку счастья. Если у человека просят пожертвования, но ты не можешь дать ему деньги, и у тебя нет хлеба, ты должен желать ему счастья. Нет причины отказываться давать пожертвования. Понятно, да? Не надо, не обязательно вслух это делать, вы можете про себя. Если вы видите, что человек не поймет, вы делаете это про себя. Но нет причины отказываться давать пожертвования. Потому что пожертвование всегда очищает человека, очищает его сознание. И так, когда человек никогда не добьется совершенства в выполнении пожертвований, говорится, что если человек очень сильно хочет себе материальных благ в жизни просто, не касается этого пожертвования, просто в жизни, он хочет очень сильно материального счастья. У него есть сильное желание, огненное желание иметь материальный успех в этой жизни. И никакого желания нет иметь духовный успех, то есть очистить свое сознание и стать бескорыстным, это означает духовный успех. Очистить свое сознание, начать жить не для себя, жить для Бога, жить для людей, давать людям знания, бескорыстие. Если человек не желает этого, но желает все, что он делает, все, что он совершает, у него в глубине сердца только одна цель – это материальное процветание. Если человек делает пожертвование, и у него в глубине сердца сидит такая цель, как бы он ни настраивался, что бы он ни делал, веды говорят, блага никакого не получит. Понятно? Невозможно получить благо. Потому что все равно корысть остается на первом месте. Пока человек не избавился от эгоизма, пока человек не ставит себе концепцию в жизни, что самое главное – это счастье, нематериальное, духовное. Пока человек такую концепцию не ставит в своей жизни, пожертвования не принесут цели. Да? Это означает, что он поклоняется Богу в страсти. Есть три типа поклонения Богу. Вы говорите уже не о пожертвованиях, а о поклонении Богу. Есть поклонение Богу в благости, поклонение Богу в страсти, поклонение Богу в невежестве. И три результата такого поклонения. Когда человек поклоняется Богу в благости, означает, что он поклоняется с целью духовного прогресса. И означает, что он выполняет все наставления Бога. Допустим, 10 заповедей Христа. Он четко выполняет, в этом заключается его поклонение Богу. Не в том, что он куда-то ходит и где-то бьется лбом, а то, что он реально выполняет эти заповеди. Это называется поклонением. Потому что Бог говорил, не надо за мной ходить, пожалуйста, выполняйте то, что я вам говорю, мои наставления. В этом заключается смысл поклонения. Поклонение означает выполнять. Пожертвование в благости означает, человек стремится к настоящему счастью. Веды, а также христианская литература, все говорят, что настоящее счастье – это счастье, когда человек обретает другую силу, нематериальную. То есть мы можем получить деньги на работе, для этого в церковь не надо ходить, надо просто работать. Но веды говорят, так это привязывает к внешним объектам наши чувства. В результате этого привязывания у нас появляются большие проблемы. Потому что эта сила, которую мы описывали сегодня, она заставляет человека жить в жутком напряжении. Когда же человек стремится к духовному благу, он просто желает всем счастья, он молится, получает счастье из молитвы, из общения с другими людьми, с пожеланием счастья, из пожертвований, из принесения им знания, из помощи другим людям, из служения Богу. В этом случае, несомненно, такой человек получает духовное благо. Оно чем отличается от материального? Человек испытывает счастье, но при этом его не напрягает. Понятно разницу? Он счастье испытывает, но его не напрягает нисколько. Допустим, человек много работает, это напряжение, получает немножко счастья, едет в Рио-де-Жанейро. И так как он на самом деле, счастье это что такое? Это аспект души. Так как душа его уже в потемках находится, потому что он на душу-то свою не смотрит. Он смотрит на внешние объекты, и из них ищет счастье. Ровно насколько он из внешних объектов способен извлечь счастье, настолько он и получит счастье. Например, человек считает, что заниматься сексом – это счастье. Он позанимался сексом раз, потом второй раз, третий, уже надоело. Он другой объект ищет. Третий, четвертый, пятый, десятый. Понимаете, в конце концов, само по себе у него уже нет возможности получать столько счастья от секса, сколько он раньше получал. Это работает на всех уровнях. Допустим, вы покупаете себе дорогую машину, потом вам хочется еще дороже. И в конце концов вы уже привыкаете к тому, что вы покупаете дорогие машины. Уже нет такого счастья, как первый раз. Все, что связано с материальной деятельностью, мы получили очень большую зарплату, обрадовались. В следующий раз, когда такую же большую зарплату получили, уже никакой радости, нормально. Но если вы маленькую при этом получите, будет очень большое страдание. Это означает, что человек, привыкая к материальному счастью, постоянно требует его себе вновь и вновь, но не получая его, испытывает страдания. Человек же, который получает духовное счастье, он испытывает счастье всегда. У него нет условий для получения счастья. Человек же, который получает материальное счастье, он на самом деле настоящего счастья-то не испытывает, по большому счету. Потому что все материальное надоедает. Все надоедает. Ну что не надоедает? Назовите мне, что материального не надоедает. Даже вкусно кушать и то надоедает. Кажется, что это уже невкусно, хочется еще вкуснее, еще, еще, еще. И потом уже не знаешь. И как этот царь пел: «Увы, увы, увы, я утратил вкус халвы». Помоги мне его восстановить. Мудрец пришел к нему и говорит: нет проблем. Только ты, пожалуйста, не сопротивляйся. Он его запер на трое суток в комнате. Тот поголодал, потом он ему халву принес. И тот опять восстановил вкус халвы. Через страдание. А? Привязанность к духовному. Это великое благо. Вот точно так же, как привязанность к материальному, это великое страдание. Точно так же привязанность к духовному – великое благо. Когда человек получает эту привязанность, это высшая цель человеческой жизни. Это значит, что ему постоянно будет хотеться всем счастья желать. Вот вам всегда хочется постоянно всем счастья желать, нет? Кому-то хочется, значит, человек привязан уже. Это очень большое благо. А если человек привязан любить Бога или привязан любить духовную природу в людях, любить их как души, это значит, что у него уже очень высокий уровень сознания, высочайший уровень сознания. Если человек привязан к этому, он всегда хочет всем счастья. Он сильно привязан к этому. Это значит, несомненно, он достиг очень высокой цели в жизни. А если человек хочет любить Бога и постоянно думает об этом, он еще большей цели в жизни достиг. Потому что веды говорят, точно так же, как человек поливает корень дерева, и все листочки от этого тоже получают благо, точно так же, когда человек поклоняется Богу, то все живые существа от этого тоже получают благо. Как, допустим, Сергий Радонежский, он молился Богу, а все вокруг получали благо от этого. Понятно, да? Что значит от земного? Какой? По-всякому. То есть люди, которые достигли совершенства в духовном, они отрываются от земной жизни, понимая, что это земная жизнь – это вещь временная для него. Он начинает видеть свои прошлые жизни. Он видит, что он жил в прошлой жизни на другой планете, там на этой, на третьей, на пятой, десятой. Думает: Господи, почему я себя считаю, что я на Земле-то живу? Я буквально там 100 лет назад жил совсем на другой планете. Какой смысл мне так себя считать? Но это очень высокий уровень. Если человек не достиг этого уровня, он не должен пренебрегать своими обязанностями перед обществом. Он должен выполнять. Веды говорят, человек, который, не выполняя свои обязанности перед обществом, делает святой вид, но не выполняет свои обязанности, которые он имеет перед обществом, этот человек лицемер, и он занимается греховной деятельностью. Понятно, да? Искусственно не должно быть вот такого отречения. То есть, если человек осознал, что он не житель земли, что он на самом деле душа, он вечно живет, то он не сильно привязывается поэтому к земле. Но, тем не менее, такие люди, в ведах говорится, всегда выполняют свои обязанности. И чувство любви ко всем живым существам. Если кто-то от него что-то просит, он с любовью выполняет. Это уже другой уровень совсем. Кто бы что ни попросил. Теперь давайте дальше ваши вопросы задавайте. Я не знаю. Я не знаю. Я знаю, что это достаточно святые люди. К лику святых я не знаю как категорий, потому что это христианский термин. Я не занимаюсь серьезным изучением христианства. То есть лик святых означает определенные качества личности. То есть я знаю, что качество святой личности, согласно ведам, 26. То есть, если я думаю, причислить Рерихов к лику святых или нет, для этого я должен изучить, есть ли у них все эти 26 качеств. Да, я считаю, что да. Конечно. Несомненно. Несомненно, очень духовными, очень, очень возвышенными личностями. Но конкретно так, вы как научный вопрос задали, то я отвечаю, что для этого надо серьезно изучать их, чтобы потом ответить на это. Я не изучал достаточно серьезно, чтобы такой ответ давать. Но, несомненно, это люди, обладающие очень возвышенным сознанием. Несомненно. Но насколько, я не так сильно изучал, я не знаю. Все надо изучать. Прежде чем давать лекцию, что-то говорить, надо изучать. Хотя я не против, что кто-то считает их, допустим, святыми очень хорошо. В этом нет ничего плохого. Они очень много пользы сделали. Я тоже не против. Тоже не против, потому что это их личное дело, православие. Потому что они считают, это основываясь на каких-то своих внутренних убеждениях. То есть, я не могу назвать также православие плохим, потому что есть святые люди, выходцы из православия. Вот. А поэтому веды говорят, человек, который никого не критикует, он стоит на платформе благости. Мы должны научиться никого не критиковать. Мы должны критиковать само зло и откуда оно возникает. Но когда мы пытаемся зло связывать с личностями и обсуждать кого-то, нет причины. Потому что есть причина только говорить о хороших качествах людей, о плохих качествах нет причины говорить. Понимаете? О плохих качествах просто есть причина говорить. Но конкретных людей плохих качествах нет причины говорить. Надо разобраться в этом вопросе, это очень важный вопрос. Потому что когда мы начинаем обсуждать людей конкретных, мы совершаем грех всегда. Но когда мы обсуждаем плохие качества, вообще в целом, мы всегда приносим себе большую пользу. Здесь прямо противоположные вещи. И надо эти вещи учитывать всегда, когда мы хотим обсудить кого-то. Очень важно. Например, вы меня спрашиваете, вот этот человек хороший или плохой? Я говорю, я не могу вам сказать об этом. Потому что это обсуждение не принесет никакого блага присутствующим людям. Они же все слушают с верой. Таким образом, они получают от меня силу, которая отравляет их сердце. Когда же меня спрашивают, расскажите о таком качестве характера. Это благо будет, если я буду иметь или нет? Я с удовольствием рассказываю. Потому что это принесет всем пользу. Даже если это ужасное, отвратительное качество характера, не имеет значения. Это приносит всем пользу, слушая об этом. Дальше. Это относится, скажем, христианская в истории была такая традиция неуклонных, значит, выбившихся из шеренги, предавать анафему, отрекали в церковь. Угу. То есть, вот, как это в буддизме или в, допустим, в других течениях, существуют правила, по которым человеку дают духовный сан. Духовный сан означает, что человек квалифицирован принимать учеников, то есть он носит духовную одежду, понимаете? То есть церковь должна следить за этим, потому что если она не следит за этим, то всем подряд могут одеть духовную одежду. Все подряд могут принимать от имени этой церкви учеников. Таким образом, церковь может сказать, я не считаю себя тебя своим последователем. То есть руководители церкви говорят, это для того, чтобы люди разбирались, кто есть кто. Вот. Но это означает просто отлучить от возможности пользоваться одеждой духовной, пользоваться именем этой церкви, для того, чтобы считать себя святым, чтобы тебя считали святым человеком. Понятно, да? Но когда церковь в результате того, что человек не принимает взгляды ее, его за это уже неправильно. Это уже грех. Понятно, да? Можно сказать, пожалуйста, мы с тобой не по пути. Это можно сказать, не проблема. Но если преследуют такого человека и карают его, это уже проблема. Потому что человек может идти к Богу любым путем, каким он хочет. Также является проблемой то, что бездоказательно люди начинают обсуждать, осуждать других людей, что они идут определенным духовным путем. Это означает, что если человек идет определенным духовным путем, при этом он деградирует, такого человека надо осудить. Но если он просто идет каким-то путем и за это его осуждают, это тоже невежество. Пускай человек идет каким-то путем, если при этом он станет хорошим человеком, разве это проблема? Но если мы видим, что он деградирует в результате этого, тогда его надо осудить. И в этом и в другом случае мы не получаем блага, если мы пользуемся своей точкой зрения или его точкой зрения. Надо пользоваться только одной точкой зрения. Это точка зрения Писаний, которым мы руководствуемся. Если мы не можем правильно пользоваться этой точкой зрения, мы блага не получим. Человек, который кому-то хочет помочь, он говорит, ты неправильным путем идешь. Он должен руководствоваться этим знанием, которое четко определено в каком-то, где-то записано. Если он действует просто от своего собственного ума, то заранее уже никакого блага он не получает. Потому что веды говорят, что человек может получить благо, если он кому-то что-то советует, только в том случае, если он резонирует с каким-то определенным знанием в своих словах. Любое знание, оно передается через что-то, через какие-то объекты. Понимаете? Знание просто в воздухе не висит. С ним можно сконтактировать только через людей, которые постигли знание, через книгу, которая содержит истинное знание. Понятно, да? Или от самого Бога. Три варианта, других вариантов нет. Если человек думает, я из воздуха знание черпаю, такой человек может начерпаться всего, что угодно. Веды говорят, никогда из воздуха знание не возникает. Оно всегда связано с личностями. Значит, к примеру, если человек говорит, что я просто понимаю сам, осознаю все сам, это означает, что он осознает или с помощью сверхдуши, которая находится у него внутри, это представитель Бога, это божественная сила. Первый вариант. Второй вариант. Ему какое-то живое существо в тонком теле помогает это знание получить. И третий вариант, ему помогает, допустим, он имеет связь с прошлых жизней, с духовным учителем, допустим, ему помогает его духовный учитель в тонком теле. Но мы не можем быть уверены на 100%, когда мы так говорим, я получаю знание, что это знание истинное, потому что веды говорят, что даже думая, что истинное знание, ты можешь заблудиться, потому что это знание тебе может давать живое существо, которое само этим истинным знанием не обладает. Например, существует много духов различных, которые что-то знают, они могут помочь, но не все обладают истинным знанием. И они запутывают человека в конце концов. Они сами хотят помочь, но в конце концов его запутывают. Поэтому есть авторитетные пути познания, не авторитетные пути познания. Авторитетный путь познания означает руководствоваться личностью, которая имеет связь. Веды говорят, связь означает цепочка духовных учителей. Знание передается от одного духовного учителя к духу к другому. Когда ты точно устанавливаешь, что такая цепочка есть, от самого источника знания, который поведал знание, до тебя. В этом случае ты принимаешь такого человека духовным учителем. Других способов принимать духовным учителем нет. Они уже не являются авторитетными. То же самое, если ты читаешь книгу, ты должен установить источник, откуда она возникла. Если ты видишь, что есть связь этой книги с источником передачи знания, это значит, что ты можешь изучать. Тоже авторитетный путь. Все остальные пути получения знаний не авторитетные, не дают высшего блага человеку. Понятно, да? Сложно понять, но это очень сложный вопрос, серьезный очень. Какие еще вопросы есть у вас? Скажите, пожалуйста, ну, например, христианская традиция очень плохо, считая оккультные науки, она всех оккультно сразу хором относит. Представители сатанизма. Ну, а как ведическая традиция к подобным вещам относится? Ведь человек очень трудно различить, где истинное знание или где источник истинного знания. Вот эти люди с точки зрения, не знаю, скажем... Веды говорят, что истинный святой не будет отрицать духовное направление, он будет отрицать неправильный путь в этом направлении. Например, был такой святой Харидас Тхакур. Он отнесен к лику святых в ведической культуре. Воистину величайший святой. Этот человек, он ходил из деревни в деревню, из города в город, и он всем говорил: «Пожалуйста, полюбите Бога». Его спрашивали: «Какого Бога?» Он говорит: «Как вы его понимаете, таким и полюбите. Пожалуйста, просто, вы не важно, каким вы путем будете следовать, пожалуйста, произносите имя Бога и любите Бога». Все, все его просьбы, он просил от всех, умолял, вставал на колени, молился людям: «Пожалуйста, выполните мою просьбу, произнесите хотя бы один раз любовью имя Бога». Он знал, какой результат от этого бывает. А они произносили, он шел дальше. Они говорили: «Аллах». Он был очень счастлив. Он впадал в состояние глубочайшего транса счастья, когда он слышал, что они так говорили. И он шел дальше. Они говорили, допустим, «Саваоф». То же самое. Результат очень такой же. Он впадал в состояние счастья. Это означает воистину быть святым человеком. А самое первое наставление святому человеку, который встал на духовный путь. В этом наставлении говорится: ты можешь пользоваться духовным знанием. Там такое наставление. Ты можешь пользоваться духовным знанием. И можешь получить плоды этого духовного знания. Но если при этом ты кого-то оскорбляешь, совершаешь оскорбление на каких-то личностей, то все эти плоды духовного знания ты растеряешь полностью. Ничего не останется. Таким образом, ведическая культура говорит, что человек не должен совершать оскорбления в своей жизни. На кого бы то ни было, не имеет значения. Понятно, да? То есть, как ведическая культура относится к попыткам человека искать истину, свою истину, божественную истину, правда, Господь? Очень хорошо. Очень хорошо относится. То есть человек, первый этап — это поиск. Сначала человек ищет, он должен разобраться. Существует, как бы, я сейчас объясню, существует ачария. Ачария — это значит человек, который действует согласно по своему примеру. То есть есть духовные учителя, которые познали истину. Такой духовный учитель, он просто говорит всем: пожалуйста, следуйте этому процессу. Он предлагает всем свой процесс. Если кто-то следует другим процессам, он не против. Но он говорит: следуйте за мной. Он говорит: идите за мной, я уже понял истину. Так действует духовный учитель. Он дает всем определенный духовный процесс. Он говорит: вы хотите, идите за мной, я вам дам определенный процесс. Он дает определенный процесс. Не все процессы он дает подряд, а строго определенный процесс. Если человек идет каким-то другим путем, для него это тоже нет проблем. Он не осуждает. Он просто ему говорит, что так как он духовный учитель, он всегда говорит правду. Он говорит, что я столкнулся с тем, что этот духовный процесс может принести какие-то трудности. Если ты их преодолеешь, все будет хорошо у тебя в жизни. Понимаете? Он говорит правду. Он не осуждает сам духовный процесс, но он может. У него есть квалификация, так как он достиг истины. Сказать, в чем трудности этого духовного процесса. Потому что все духовные процессы неравнозначны. Он говорит о том, какой духовный процесс приносит, насколько быстро, какие плоды. Но при этом он не осуждает человека, который идет каким-то либо духовным прогрессом, процессом. Понимаете? Это означает, что нет причины заниматься сплетнями, политикой, интригами. И нет причины сделать религиозные конфликты. Нет такой причины, не существует. Религиозные войны, религиозные конфликты – это все вещи, которые приносят только невыносимые страдания людям. До сих пор еще религиозные войны больше унесли жизни, чем войны на любые другие цели. Именно религиозные войны больше всего убили людей. По религиозным соображениям. Священная война, так называемая. Больше всего людей погибло от этого. Моя религия лучше твоей. Это означает невежество. Понимаете? Люди, которые стоят на такой платформе, они находятся в невежестве. Веды не поощряют такую платформу. Не поощряют такой путь. Человек может быть христианином, мусульманином. Он может следовать ведической традиции. Он может быть буддистом. Если он принимает истинный процесс служения Богу, он достигает высшей цели, без всякого сомнения. Надо просто принять истинный процесс. Понимаете? Дальше какие вопросы есть? Есть благотворительность, это общее понятие. Общая благотворительность означает не только пожертвование. Когда человек просто работает, допустим, но он делает какую-то пользу при этом, он ничего не жертвует, он просто работает. Допустим, он делает машины. Да? Делает машины. И при этом он ради интереса делает какое-то изобретение, которое делает большую пользу людям. Называется благотворительность. Он творит благо просто, другими словами. Он ничего не жертвует, может благо творить просто, живя. Он ничего не жертвует. Человек может творить благо просто, допустим, он доит корову, приносит молоко, продает молоко. Если он продает молоко, а не водку, он творит благо. Так? Люди пьют водку, не водку, а молоко. Таким образом, он занимается благотворительностью. Пожертвование – это означает, что надо отрывать от себя. Это уже другой вопрос. Это часть благотворительных действий. Благотворительных действий очень много. Пожертвование – это часть из них. Что касается жертвоприношения, это уже другой момент. Жертвоприношение – это определенный ритуал. Об этом надо долго говорить. Жертвоприношение не делается просто так, как мы делаем. Мы делаем спонтанно пожертвование. У нас есть какие-то правила, но жертвоприношение требует особых условий, очень четких для выполнения. Понятно, да? При этом человек может ничего не жертвовать, но жертвоприношение – это соблюдение определенных четких условий для достижения определенных целей. Например, человек повторяет святые имена Бога. Это жертвоприношение. Он, кроме того, что он повторяет имя Бога, кроме своего голоса, ничего не жертвует. Но он соблюдает одно правило. Он должен произносить святое имя Бога в смиренном состоянии ума, с любовью и четко. Произносить четко. Чтобы слово, имя Бога звучало четко. В этом случае он получает благо. Вот так отличается жертвоприношение от пожертвования. Да? Если эти знания находятся в гуне благости, это означает, что человек, как бы вы получаете плоды в благости. Но знание, которое сжигает грехи, это означает, что ты делишься тем знанием, которое пришло не от тебя. Это знание пришло свыше. Ты его передаешь точно таким же, каким ты получил. Это означает, что ты получаешь высшее благо, духовное, и твои грехи сгорают. Если же ты передаешь человеку практическое знание, которое поднимает его в благость, он становится благостным, счастливым, это значит, что ты получаешь плоды в благости. То есть у тебя счастье тоже увеличивается. Это благ, деятельность благости означает, что ты получаешь плоды в благости. Ты тоже получишь человека, за которым ты будешь тянуться, который даст тебе счастье в жизни, несомненно. То есть человек получает плоды в благости, это значит, что он получает столько счастья, сколько он дал. А если он дает человеку, который имеет больше потенции, чем он, давать другим знания и счастье, то значит, что он ровно во столько получит больше, во сколько тот использовал правильнее. То, что тот ты ему дал. Но когда ты передаешь знание, которое ты сам не придумал, и которое возникло не из твоего опыта, а ты реализовал его, получил практическое понимание вещей, но это знание связано, чисто идет от Бога и священных писаний, это значит, что ты получаешь высшее благо. То есть твои грехи сгорают от этого. Так говорят веды. И то, и другое хорошо, но результат разный. Ты, допустим, говоришь от себя, а в другой момент ты говоришь то же самое, но не от себя, а руководствуясь при этом тем, что ты думаешь о том, что это так написано в ведах, допустим, или в другом священном писании. Когда ты говоришь от себя, результат один. Когда ты говоришь согласно, основываясь, медитируя, то есть настраиваясь на веды, результат другой. Потому что слова несут разную силу в этом случае. Например, человек, который настраивается на веды, он где-то прочитал в ведической литературе, он настраивается, через эту литературу идет знание. Знание – это не буквы. Мы читаем буквы. Знание – это сила. Понимаете? Сила. Реальная сила. Допустим, сила возникает из нашего практического опыта. Какая это сила? Это сила благости. Она дает счастье. Я практически знаю, что если я, допустим, делаю что-то, я получаю такой-то результат. Но я при этом настраиваюсь на свой практический опыт. Это называется знание в благости. Я получаю силу из своего практического опыта. Я вспоминаю, как я делал, и советую точно так же. В результате этого совета передается сила в ум человека. Потом оно передается в разум, если он внимательно слушал. И он получает возможность сделать точно так же и получить благо. Но когда я настраиваюсь на то, что я это получил из авторитетного источника, в этот момент ко мне приходит сила, которая не зависит от моего опыта. Это сила вне моего понимания. Так говорят веды. Если ты настраиваешься на веды или на другой авторитетный источник, который идет от Бога, если ты настраиваешься, и в этом, когда ты настраиваешься, ты говоришь точно так же, как ты услышал. В это время приходит знание, которым ты сам не обладаешь. И это знание передается этому человеку через тебя. Представляете, какая сила? Результат разный совершенно. Хотя можно сказать то же самое. Поэтому существует такое понимание вещей. Допустим, человек повторяет просто святое имя Бога, но существует еще один более высокий процесс, когда человек получает неизмеримо больше блага. А этот процесс называется инициация, посвящение в святое имя. Ты уже 100 раз повторял, 1000, 1 000 000 раз уже повторял это имя Бога, допустим. Но когда, что значит инициация? Это значит, что духовный учитель, человек, которому уже тоже с ним провели инициацию, то есть посвятили в это имя, то есть есть связь с божественной силой. Когда этот человек, настоящий духовный учитель, не тот, который придумал, что он духовный учитель, когда такой человек произносит тебе на ухо святое имя Бога, означает инициация. Это означает, что в тебя входит сила, с помощью которой ты, несомненно, достигнешь высочайшего успеха в произнесении святого имени. Понятно, да? То есть, с одной стороны, ты повторял, получал благо, но с другой стороны, приходит сила со стороны, и ты, повторяя имя Бога, произносишь его совсем по-другому уже. То есть голос не меняется, ничего, но в твое произнесение уже вложена сила того, что тебе шепнули на ухо. И такой человек называется дважды рожденным. То есть мы все один раз родились, а тот, кого инициировали, посвятили в духовное знание какое-то, такой человек считается дважды рожденным, потому что у него меняется полностью судьба. То есть, когда мы родились, в момент зачатия у нас появилась определенная судьба, дорога. Когда человека инициировали, его дорога меняется, и поэтому он считается дважды рожденным. 2 раза родили. И второй папа – это его духовный учитель. Это большая редкость в наше время – быть дважды рожденным. Все остается, но… А вторая дорога идет параллельно первой. Человек идет 2 путями как бы. И второй путь, которым он идет, духовным путем, он сжигает первую дорогу. Человек продолжает еще этой первой дорогой идти, но он как бы раздваивается. Понимаете? Внешне он идет первой дорогой, но внутри себя, в душе, он идет второй. карма сжигается, но при этом человек идет по первой дороге. Он, действие с ним, события такие же происходят, но результат совсем другой. Он не так реагирует уже. Так как он в своей душе живет по-другому, не как все люди, у него своя жизнь, внутренняя жизнь идет. Все события, которые с ним происходят, они его не сильно волнуют. У него потому что есть другая дорога уже, духовная дорога, понимаете? Очень редкое явление в наше время, да? Да, совершенно верно. Второе рождение. Что, когда шепчет? Это не является вторым рождением. Это означает, инициация означает, что ты принимаешь наставление от этого человека всю свою жизнь. Как только ты перестаешь принимать наставление, это вторая дорога, второй пит дороги у тебя обрывается. Приехали. Происходит вхождение. Через звук, звук обладает самой глубокой силой. Звуковые волны? Да, когда только, когда человек готов. И когда человек готов принять духовного учителя, согласно ведическому знанию, тут же появляется духовный учитель. Как это происходит, это уже другой вопрос. Мы не можем понять, как это происходит. Ну ладно, время позднее уже. Давайте всем пожелаем счастья, потом можете личный вопрос подойти задать. Сегодня диагностики не будет, потому что сегодня не по здоровью лекция.